Никогда так не трудно сказать от сердца: «Да будет, Отче, воля Твоя», как в сильной скорби или в тяжкой болезни, особенно при неправдах от людей, при наваждениях или кознях врага. Трудно от сердца сказать: «Да будет воля Твоя» и тогда, когда мы сами сделались виновниками какого-либо несчастья, ибо думаем мы: «Это не Божье, а наша воля поставила нас в такое положение, хотя ничто не бывает без воли Божией». Вообще, трудно поверить сердечно, что воля Божия есть страдание наше, когда сердце знает и по вере, и по опыту, что Бог есть блаженство наше. А потому трудно и говорить в несчастии: «Да будет воля Твоя». Мы думаем: неужели это воля Божья? Отчего же Бог нас мучит? Отчего другие покойны и счастливы? Что мы сделали? Будет ли конец нашей муки? И так далее. Но когда растленной природе нашей трудно бывает признать над собою волю Божию, без коей ничто не бывает, и покориться ей со смирением, тогда-то пусть она и покорится ей, тогда-то пусть и принесет Господу свою драгоценнейшую жертву, преданность Ему сердечную не только в покое и счастье, но и в скорби и несчастье. Свое суетное, ошибочное мудрование да покорит премудрости Божией совершенной. Ибо как отстоит небо от земли, так отстоят помышления наши от мысли Божией. Да принесет всякий человек своего Исаака, своего единородного, своего возлюбленного, своего обетованного, коим обещаны покой и блаженство, а не скорбь, в жертву Богу, и да покажет ему свою веру и свое послушание. Да будет достоин даров Божиих, коими он пользовался или будет пользоваться.